трудно, но все же шагаю, минуя соблазны и бездны греха на пути. Хоть трудно, но все же шагаю, на пути колючками терни изорвано платье, усталое сердце изныло в груди, повсюду картины греха и проклятия, не знаю, что встретит меня на пути. Повсюду картины греха и проклятия, не знаю, что встретит пути. Долиною этой на подвиг кровавый, на смертные муки Спаситель мой шел, за ним не смущая путь свой направил, и мир благодатный мне в сердце вошел. За ним не смущаясь, я путь свой направил, и мир благодатный в сердце вошло. Долиною плача и скорби иду я, изведавши горе, скиталец земли.